Давайте я прочитаю сейчас стихотворение о Москве. Когда-то Иоанн Васильевич назвал Москву Третьим Римом, а четвертому не бывать, да? Ну вот, на эту тему. Не очень веселое стихотворение, поскольку Москва, она очень изменялась хорошо и изменяется хорошо, но очень многое утрачено. Вот за... Сейчас есть такая табличка на храме Спасителя, кто является спонсором строительства. И если там писать всех спонсоров, то это будет бандит Иванов, там вот, киллер там, Петров. Это очень грустно. И этого, к сожалению, много. При всей моей любви к моему родному городу, в котором, так сказать, наши предки живут более 400 лет. Третий Рим отдан варварам, не устоял, пал без боя, некому бросить под ноги знамена. Скорбно тянется жителей пленных колонна разношерстной толпой дураков, простаков. И менял. Кто бы знал, кто ключи принимать будет в день торжества, никого на поклонный, никто не въезжает через врата, ничего уже нет. Что ж на правых делить виноватых? Что ж на две половинки делить грубо плоть естества? Эта плоть неразрывно, издавна обречена. У самой же себя воровать и вытряхивать душу, то глаза закрывать, то уста разверзать и не слушать. Тайно венчана с Богом и тайно же разведена. Колокольни и ямы в пространство одно сведены. Злато, что на кресты, что на крестике, все украшение. Толкование слов непонятных, душа, откровение, смутный комплекс, непонятый, горькой вины, где неверных неверящим, в храме потешном искать, потерявший Творца, потеряли и мир сотворенный, так устали сердца без души, тень свечи незажженной, так привыкли, так проще. Чего уж на годы пенять, пал мой город. Огни догорают в пустых куполах, пыль и ветер, окурки, бродяги, плевки и проклятия. Поцелуи отравлены ядом, порочны зачатия и 14 кубков на струк.